Нашла сострадательная душа, известившая господина Дореналь о том, что его жена навещает подолгу Жульена в тюрьме. И через 3 дня он прислал за ней карету со строжайшим приказом тотчас вернуться в Верьер. Эта жестокая разлука тяжело отозвалась на настроение Жульена. В этот же день, 2 или 3 часа спустя, ему сообщили, что некий священник-интриган, которому никак не удавалось пробиться между иезуитами Безансона, с самого утра стоял у дверей тюрьмы на улице. Шел дождь, и этот человек претендовал на роль мученика. Жульен был в дурном расположении, и эта глупость еще более расстроила его. Утром он отказался принять этого священника, но тот вбил себе в голову исповедать его и приобрести популярность среди безансонских дам через признание, которое думал получить у осужденного. Он заявил во всеуслышание, что проведет день и ночь у дверей тюрьмы. «Бог посылает меня, чтобы смягчить сердце этого вероотступника». И простой народ, всегда жадный до зрелищ, начинал уже собираться вокруг него. «Да, братья, — говорил он им, — я проведу здесь день». Ночи, все следующие дни и ночи. Святой Дух говорил со мною, мне послана миссия свыше. Я должен спасти душу молодого Сореля. Приобщитесь к моим молитвам и так далее. Жульен боялся до отвращения скандала и всего того, что могло бы привлечь к нему внимание. Он начал подумывать о том, как бы улучшить момент и исчезнуть из этого мира, но он надеялся еще хоть раз увидать госпожу Дореналь. Он снова был безумно влюблен. Тюремные ворота находились на одной из самых бойких улиц. Жульена терзала мысль о священнике, собиравшем толпу и скандалившем. И, конечно, он беспрестанно твердит мое имя. Этот момент был для него тяжелее смерти. 2 или 3 раза в течение часа он посылал преданного ему тюремного ключника посмотреть, стоит ли все еще священник у ворот тюрьмы. «Сударь, он стоит на коленях в грязи», — докладывал ему ключник, — «и громко молится о вашей душе». «Нахал», — подумал Жульен. В этот момент он в самом деле услышал глухой шум. Это народ повторял за ним молитвы. В довершение неприятностей Жульен заметил, что ключник шевелит губами, повторяя латинские слова. «Начинают поговаривать», — прибавил ключник, — «что должно быть у вас очень зачерствело сердце, если вы отказываетесь принять этого святого человека». «О, моя родина! В каком-то еще невежестве!» — воскликнул Жульен, не помня себя от гнева. Он продолжал думать вслух, совершенно позабыв о присутствии ключника. «Этот человек хочет, чтобы о нем написали в газетах, и он этого добьется. Ах, проклятые провинциалы! В Париже я бы не подвергался подобным притеснениям, там шарлатанство гораздо искуснее». «Пусть войдет этот святой отец», — сказал он, наконец, ключнику, весь обливаясь потом. Ключник перекрестился и вышел, радостный. Святой отец оказался чудовищно безобразен и, кроме того, еще весь в грязи. От холодного дождя в каземате казалось еще темнее и сильнее ощущала сырость. Священник попытался обнять Жульена и чуть не пустил слезу, говоря с ним. Низкое лицемерие его было чересчур очевидным. В жизни своей Жульен еще никогда не был так взбешен. 1/4 часа спустя после прихода священника Жульен вдруг почувствовал трусость. В первый раз смерть показалась ему ужасной. Он представил себе, как тело его начнет разлагаться через 2 дня после казни и прочее. Он боялся выдать себя какой-нибудь слабостью или броситься на священника и задушить его своими цепями, когда ему пришло в голову попросить святого отца сейчас же отслужить за него мессу в 40 франков. И так как был уже полдень, священник удалился.